Глава 6. Наваждение. Прямых речей от женщины не жди, в ее уйди звучит «не уходи». Уильям Шекспир. Надин Герман. Понедельник. Все былое разложено по полочкам, пережито и осмысленно. Однако вместо внутренней гармонии отчего-то тяготит с утра что-то неописуемое. Похмелье? В искомом варианте мы с Рыжовой должны были приблизиться к переходу в нирвану, ведь все отпустили – мирское, моральное. Пришлось ради дела припомнить все грехи Питера, мои обиды и ложные ожидания, прописать это все быстрым почерком на листке, быстро облить самым крепким алкоголем из мини-бара и утилизировать свои путы в сверкающем синем огне. Даже не берусь комментировать тот факт, с какого мы с Рыжовой решили устроить подобное изгнание демона прямо у нее на постели. Разложили, как плацдарм, широкий стальной поднос, заранее убрали с него притараненные сладости и тарелку с фруктами, водрузили на центр гору исписанных бумажек, облили и подожгли. Фаер-шоу вышло знатным. Две дуры с шампанским сидели, смотрели во все глаза на огонь и громко ржали. Нам было так хорошо, что не смущал даже пушистый плед, способный вспыхнуть в мгновение ока и стереть с лица земли двух идиоток, позабывших про понятие пожарной безопасности. Хотя с нашим обоюдным IQ под градусом все ясно. Но остается открытым один вопрос. Какого хрена в дорогущей квартире не сработал автономный анализатор? «Нет, Оль, в ближайшие дни я больше к тебе не ногой», рычу в трубку, урвав перерыв на час позже положенного. Список привычных рабочих моментов, как назло, стал на метр длиннее обыденного. Все утро я бегала, бегала, как ужаленная, делала, делала, а к обеду возникло ощущение, будто неустанно пила кофе, вздыхала при взгляде в окно, да подпиливала ногти, чтобы не расцарапать Линчу мордашку за очередную несправедливость. Он то, в отличие от моей приверженности к одному месту, собирается в новую командировку. А я, черт бы его подери, иду со стаканчиком кофе, монотонно отпиваю и выслушиваю недовольство Рыжовой. Ее тоже запрягли прямо с утра. Перерыв случится позже и пройдет в одиночестве. Ни тебе красивых селфи, ни изысканных блюд для всеобщего восхищения в новых сторис. Максимум ближайшая кофейня, мягкие вафли, сироп или шоколадный фондан. На большее подруге до вечера уже рассчитывать не приходится. Сочувствую тише. Передвигаюсь по оживленному скверу на высоких каблуках. Смотрю под ноги, остерегаясь угодить острой шпилькой в стык плитки. Небольшие быстрые шаги в узкой офисной юбке выглядят рваными. В итоге виляю задом процентов на 30 сильнее привычного. «Динь-динь!» – окрикивает со стороны мужской голос. Уже не слушаю Ольгу и машинально отрубаю звонок. Торможу и часто моргаю, быстро осматривая по сторонам знакомый периметр. В этом районе не гуляют просто так. Здесь делают деньги и тратят их в несметных количествах. Пусть у этого парня и квартира в доме, что возможно причислить к элитке, но второе из озвученного ему все же не по карману. «Что ты тут делаешь?» Уточняю, не решаясь нарушить дистанцию. «Между нами не менее 3 метра. Фантом моего помешательства также не принимает попытку подойти ближе». Кивает на парковку в 10 метрах и заключает «Жду друга». В его больших лапищах средний стаканчик с кофе, бумажный. Смотрю на него и всерьез сомневаюсь в своей адекватности. Тонкие стенки спокойно противостоят подобному напору, а я в этих руках тут же прогибаюсь, подстраиваюсь и не выдерживаю натиска. «Ждешь того самого мажора?» «Для чего уточняю?» Просто тяну время, отвлекаю глаза. Когда он говорит, то взгляд притягивают губы, а не горячие, столь желанные лапищи. Пью кофе, ожидая ответ. Пью, потому что в горле рядом с ним моментально становится сухо, Жар, бесконтрольно вспыхивающий в груди, разом иссушает все внутренности. «Да, именно», — парирует просто. «Хочу вставить резкое и обвинительное, вроде «ты не писал, не звонил», хотя сама же просила, вроде «но это же не значит, что...» «Починил?» — опережает меня другой мужской голос. Хмурюсь, поворачиваясь на звук, молчаливо веду бровью в недопонимание. Напротив меня вырисовывается такой же 20-с-хером-летний пацан. Плечи, грудная клетка в пару раз шире моей, высокий рост, ослепительная улыбка. Только этот брюнет и смотрит на меня с совершенно другим посылом. «Майк, починил?» — повторяет, отсылая мне легкую полуулыбку. А глаза остаются серьезными, словно передо мной не малолетний мальчик-мажор, а столетний демон, прожженный всеми пороками, точно знающий, что ад уже на земле, другого помимо попросту не бывает. Утыкаюсь в свой кофе, пытаясь сбросить с себя очередное нервное наваждение. «Не нуди», — тихо приземляет странного парня знакомый голос. «В процессе. Мне бы развернуться и уйти, но я зачем-то стою, продолжаю стоять напротив него и слушаю непонятную мне беседу. У него есть одно интересное хобби. Он вам не рассказывал?» — обращается в мою сторону незнакомый парень. «Майк у нас коллекционирует чужие поломанные игрушки. Он их подбирает, реставрирует и пристраивает в хорошие руки. Действительно, интересное хобби». Выпаливаю только, чтобы сгладить противную паузу. Глотаю горечь напитка и едва не давлюсь от корежащей мысли. «Погоди, подбирает? На свалке?» «Нет, что вы!» — красиво смеется парень. «Это эксклюзивные экземпляры. У него на них взгляд наметан. Блошиные рынки?» Кривлюсь, но для чего-то продолжаю пустой диалог. Стою точно вкопанная. Вновь пересматриваюсь с опаской к странному незнакомцу. Пацан пацаном, но шлейф, уф, жесткий. «Он что, хорошо разбирается в антиквариате?» — тяну, нервно фыркая. «А то!» — вновь заходится будоражащим смехом наглец и пялится на меня не менее рьяно. Не раздевает, но все равно неприятно. «При таком-то...» — дополняет, не поспевая завершить фразу. «Фил мой друг, а это...» — перебивает Майк с некой напряженностью, что ощутимо присутствует между друзьями. Моментально подбираюсь и гневно зыркаю на него взглядом, пресекая озвучивание имен. «Моя знакомая», — завершает он менее рьяно. «Знакомая в таком фешенебельном районе?» — хмыкает тот, кого кратко озвучили. «Не иначе жена какого-то банкира. А здесь слишком людно и достаточно много камер». Пропускаю прямой намек, а сама изнутри едва не пылаю желанием звучно ответить. «Да кто он такой? Взялся тоже меня чему-то учить. Училка не выросла, не говоря уже о наличии права». «Подожди в машине, я сейчас», — салютует Майк разворачивающейся мужской фигуре. «Восхитительно выглядишь», — более мягко посылает мне. «У тебя все хорошо?» «У меня все отлично». Цежу сквозь поджатые губы, крепко держу свой кофе. «Тогда почему пропустила пробежку?» Яркие радужки глаз смеются, а он тщательно пытается выглядеть серьезным до неприличия. Без дорогого костюма и белой рубашки, в неприметных джинсах за пару десятков евро, в футболке фирменной, она ведь самая обычная, с идеально выбритыми щеками и небрежно зачесанной челкой, с бесконечно огромными руками, в объятия которых так и хочется обернуться. Считываю цельность непревзойденного образа, смутно понимаю, в какой миг анализ переходит в банальное желание любоваться, не скрывая пробивающуюся на губах улыбку. «Кого же ты уродился-то таким соблазнительным?» — выпаливаю, нервно смеясь, и машу головой, сбрасывая нервное напряжение и шлейф настигшего возбуждения. «Поехали за город», — перекрывает своим настроением мой необъятный вопрос. «Я возьму с собой старый пленочный фотоаппарат, ты получишь серию ретро-снимков. Возможно. Киваю, даже зная необходимый маршрут. Если отвезешь меня на север. Какой? Встревает задумчиво. Теперь уже я открыто смеюсь и поучаю с ощутимым довольством. Тот, который не юг, Майк. Там до сих пор сохранился интересующий меня архитектурный ансамбль. Несколько средневековых замков, расположенных поблизости, комментирует, будто считывая невидимую карту, возникшую перед глазами. Поехали. Когда? Не сейчас точно. Мне пора на работу. Могу позже набрать, уточняет он, наводя пятерней еще больший хаос в своей прическе. Машинально облизываю пересохшие губы и шепчу. Я напишу. Только не делай так при мне больше. Нервируешь. Улыбается, принимая на веру. А мой взгляд так и падает от его губ к самым чертогам ада. Все, что я говорил до этого, правда. Чеканит ощутимой серьезностью. Выдыхаю, затыкая себе рот бумажным стаканчиком, словно собираюсь сделать глоток, а сама наращиваю шаг, стуча каблуками, так и грозя либо порвать разрез узкой юбки, оголив ноги по самые стринги, либо провалиться каблуком в стык плитки. Кофейный стаканчик бьет вибрации по губам, но я отодвигаю его только после того, как миную выход из сквера. Перебегаю дорогу и занимаю первый свободный столик в кафе. На автомате диктую официанту заказ. Спорно смотрю на экран, загорающийся очередным звонком от Рыжовой. «И что это было? Я ей тут душу изливаю, а она?» Конючит и давит на совесть подруга. «Дорогу переходила, а теперь жду свою болоньезе и твой веганский салат». «Миля моя!» — подмазывается Рыжова. «Еще возьми десерт, а? После вчерашних посиделок так и тянет. То ли на секс, то ли на сладости». Не замечала, парируя абсолютно бесстрастно, приковывая взгляд официанта пальцем к снимку меню с большой порцией тирамису. «Два». Дополняю ему одними губами. «Один здесь», указываю жестами. Тот послушно кивает и в мгновение ока возвращается с десертом ранее, чем приносит остальной заказ. «Крошка, и давай быстрее!» Ноет в трубку подруга, а я уже заглатываю первую порцию сладкого с большой ложки. Частично снимаю все внутренние позывы, озвученные Рыжовой, и парирую постно. Как только так сразу. Зеленый свет. Всевластие порождает вседозволенность, а она сносит мозги. Ум заходит за разум, рождая чудовищ. Уильям Шекспир. Надин Герман. 4 дня. Заключаю с видом побитой собачонки, что хозяин оставляет, замыкая одну в квартире. Нет, конечно, он насыпает ей еды, оставляет воды и даже заготавливает свежий лоток, вот только опять не берет с собой и не отдает в добрые руки на передержку. Надеется, что и так сойдет. Собачонка ведь умная, привыкшая к тому, что хозяин слишком много работает. А порой выгуливает еще и других породистых сук. Его тоже можно понять. В общем, должна справиться сама со своей тоской и ожиданием. Подытоживаю сущий бред тяжким вдохом, вздыхаю. Вторник. Теперь Линч вернется в мои объятия только к субботе. Еще через неделю назначен банкет. Я уже видела наметки, что присылали организаторы. Количество гостей, перевалившее за 50, скорее напрягло, чем обрадовало. Большинство из них мне так или иначе знакомы, и не каждый искренне обрадуется за смену моего положения в обществе. Нет бы обойти все эти формальности с официальной помолвкой и сразу пожениться, как делают у нас, правда? Увы, здесь иные каноны, да и в Англии тоже. Помолвка – это первый этап и обоюдная публичная клятва. От нее и до свадьбы порой проходит долгий период взаимной притирки. Пара официально начинает жить вместе, без какого-либо публичного осуждения со стороны. Две разные вселенные делят пополам общий быт, знакомятся с тем, что было ранее скрыто. От помолвки до свадьбы может пройти пара недель, а может и год. В нашем случае Рыжова права. Чем раньше, тем лучше. Со штампом в паспорте мужчине прощается большее, да и бесит он меньше. Или я ошибаюсь, возлагая на какую-то синюю печать столь большие надежды? Так давно их не имела, и вот опять. Надин, тебе есть чем заняться в эти дни? Легкой укоризной морально щелкает по носу мой идол. Вернусь раньше, чем успеешь соскучиться. Я уже. Значит, можешь не уезжать. Улыбаюсь, припоминая себе настрой, с которым привычно ждала каждой нашей встречи. Дура, а? Разве можно было так растворяться в мужчине? Холить, лелеять, боготворить и безоговорочно верить. Как мое мировоззрение за считанные дни смогло настолько катастрофически развернуться? Очередной юбилей выступил как тот самый необходимый рубеж. Либо ты, либо тебя. И, конечно, ко всему прочему, также всему виной бесшабашный мальчишка. Ощущаю, что просто схожу с ума. Смотрю на Питера Линча, что знаком каждой черточкой до тянущей боли, а вижу в его губах те, что так и тянет зацеловать, те, от улыбки которых машинально подгибает колени. А еще они влекут за собой череду ассоциаций. От вкуса до мягкости, от дерзости до сладости, от бесстыдства до возбуждения, которое накрывает при одном только взгляде. В итоге я опять подменяю понятие, вижу в одном из мужчин другого, к удивлению и собственному разочарованию, все четче, все ярче. Ты, как всегда, прав, любимый, мне будет чем заняться эти дни. Мурлычу, намереваясь совершить лишь одно – закрыть вопрос своего помешательства за время его отъезда. После помолвки мы с Питером станем проводить больше времени вместе. Он по-любому заметит все мои отклонения от нормы, а значит, необходимо перенасытиться этим мальчиком уже сейчас. Да так, чтобы после и смотреть было тошно. Иначе мой план на счастливое будущее пойдет крахом. Кому оно надо, когда этого счастья в нем кот наплакал? Я позвоню, когда лечу. Он целует поверхность губ, не клеймит своим запахом, вкусом, не оставляет ни влаги, ни ощущения жара. Прикасается. Привычно, буднично. Без страсти, на которую способен в постели. Программа минимум в действии. А тот, другой, урвал бы на проникновение любое мгновение. Вскрыл бы все слои, от морального до физического. Выпотрошил бы из меня все эмоции и заставил стонать в немой просьбе не останавливаться на этом. Неимоверная глупость, но этот мальчишка даже тембром голоса входит под кожу. Что говорить о моих губах, которые неминуемо капитулируют под его напором? Киваю своим мыслям и мужчине, что уже стоит на пороге. «Я тебя люблю», оправдываюсь за все, что собираюсь натворить позже. Пожимаю плечами, ведь люблю. Больше да, чем нет, а по его приезду так и вообще намереваюсь перегореть к другому, взвесить все минусы, плюсы и вновь по-настоящему сильно влюбиться именно в своего мужчину, в того, кого так хотела и грезила видеть рядом все эти годы. Линч мягко вторит моим словам, прикасается губами к щеке и уходит. Налегке. В этой квартире из его вещей лишь переодевка. Чемодан, бумаги, нужные мелочи для поездки. Все ждет его дома, и я вскоре стану ждать там же, только уже его возвращения. Поменяю один преддверный коврик на другой, более дорогой и широкий. Оседаю на пол напротив закрывшейся двери и неминуемо тянусь к телефону. Гудок, второй. Я хочу прокатиться сегодня. Ты как? Закончу с работой в районе 5. Час на то, чтобы переодеться. «Выбирай транспорт и место стыковки», — окутывает своим голосом точно мягкостью теплого пледа. «Ему не важно, зачем я собираюсь ехать по этому маршруту. Он беззаботно и просто подписывается на озвученную авантюру. Диктую, стараясь не думать о том, что творю. Тараторю, прикрывши глаза. 6:30, северный выезд из города. Там кафе и мотель. Приеду на такси. Бери байк. Хочу прокатиться с ветерком. Могу и я кое о чем попросить. Ластиться с такой сладостью, что скорее увязнешь в сиропе, чем попробуешь выбраться из него и отказать. Конечно, выдыхаю смиренно. Надень платье, пожалуйста. Что-то совсем простое, легкое, струящееся. Есть одна задумка. Хорошо. Быстро соглашаюсь, не желая перечить. И на все остальное тоже соглашаюсь заранее, чтобы превысить его дозу в своей крови. Переболеть после тем ощущением, что с ним настолько хорошо, что почти нереально. Не может такого быть. У всех есть изъяны. Значит, надо их вскрыть и найти. Вытащить наружу и присытиться всем наравне с его сладостью. За ближайшие 4 дня он успеет мне осточертеть настолько, что впредь и взглядом не поведу на кого-то, помимо Питера Линча. 6:30. Северный выезд. Дублирует в трубку уверенный мужской голос. «Да, именно, Майк. Подытоживаю начало глобального грехопадения. Я буду». Безрассудство. «О ты, чье зло мне кажется добром, убей меня, но мне не будь врагом». Уильям Шекспир. Надин Герман. «Передаю водителю деньги за проезд и прошу еще об одной услуге, которая не входит в перечень обязательных. Остаюсь на заднем сидении такси, пока он выходит исполнять мою просьбу. Смотрюсь в зеркало заднего вида, а попутно наблюдаю за объектом своего помешательства. Майк стоит у байка, искоса присматриваясь к тонированному такси. Монотонно крутит в руках брелок с ключом зажигания. Нервничает? Ждет? На руле уже заготовлены 2 шлема для дальней поездки. 35 километров по извилистой и узкой дороге. Я взяла лишь воды, себя, телефон и наличные. Никаких карт и персонификации данных. Вызов такси по звонку, оплата наличными, ключ от номера, что сейчас принесет водитель, также оформлен на чужое имя. От этой мысли неминуемо накрывает улыбкой. В прямом смысле ощущаю себя девушкой Бонда. Крашу губы в зеркало заднего вида несмываемым алым. На контрасте с белым клетчатым воздушным платьем моя улыбка и прическа вызывает сходство с модным ранее стилем пин-ап. Кажется развратной на фоне девственной привлекательности. И это тоже добавляет настроению заметной перчинки. Водитель возвращается на свое место. Передает мне сдачу, магнитный ключ. С улыбкой забираю последнее и молча выхожу. Шаг, 2. Парень передо мной подбирается, а таксист и вовсе срывается с места, как ненужный свидетель. Иду, не спеша. Ветер треплет локоны, собранные в хвост. Играет с подолом хлопчатобумажного платья. «Я ожидал увидеть ангела», — звучно фыркает Майк и тянет губы в белоснежной улыбке. «Что-то пошло не так?» Парирую ответной, закусывая нижнюю губу. Останавливаюсь на расстоянии вытянутой руки и ожидаю первого шага. Того, что так часто совершаю сама по отношению к Питеру Линчу. Того, на который вполне способна сейчас. Но хочется ощутить себя девочкой, а не все умеющей женщиной. Рядом с мужчиной, а не с маленьким мальчиком. Ожидал увидеть ангела. Лукаво вторит он, совершая такие нужные и правильные шаги вперед, буквально нависает надо мной и шепчет заметно тише. «Явилась дьяволица!» «Расстроен?» Облизываю губы, что так и тянутся выше. Почти касаются тех, о которых неустанно думала больше суток, и зависают в паре сантиметров, не совершая очередной первый шаг на пути к безрассудству. «Честно?» задается коротким игривым вопросом. Я киваю в ожидании вердикта и жду его почти не дыша, лелею былые надежды на быстрое освобождение, имея в легком рюкзаке единственно верное – воду, наличные, телефон, алую помаду, магнитный ключ, все самое нужное и ничего лишнего. «Я безгранично рад видеть тебя именно такой», парирует он весельем, наравне с мальчишеской дерзостью. «Ангела пришлось бы испортить, совесть и так в последнее время воспринимает многое в штыки. Меня? Скорее, мое сумасбродство после знакомства с тобой. Забей на нее, а?» Прошу, смеясь, а сама наблюдаю в замедленной съемке, как сладкие губы опускаются ниже и ниже. Как я забью на свою вечно ворчащую, хотя бы на эти дни? Дополняю сама себе мысленно. «Уже забил». Отрывает меня рывком от земли, заставляет обхватить ногами для фиксации его крепкие бедра. Только и успеваю крепко вцепиться за шею и звучно охнуть, выпустить воздух в приоткрытые губы, что теперь стали прямо напротив. «Поедем? Или встретим закат на одной из кроватей мотеля?» «Поедем», смеюсь, вжимаясь в него грудью. Она часто подпрыгивает от дыхания и таранит его сердцем, что пытается выскочить в промежуток между ребрами. «Целуй давай», шепчу, а сама не выдерживаю и сама начинаю. Мелко-мелко, часто-часто, покрывая прикосновениями горячие сладкие губы. Он издевается и даже уводит их в сторону, чтобы потом нахрапом заполучить свое подчинение в полную силу. Раздвигает языком пульсирующие дрожащие губы, проникает глубоко, лаская небо, язык, десна и даже острые зубки. Все, что так часто оставляет во мне без внимания Линч, и медленно умираю, желая подставить под поцелуи и руки этого парня еще с десяток мест, требующих не меньшего внимания и ласки. Не хочется думать о том, что чем выше заберусь в своем эксперименте, тем больнее и серьезнее придется падать. Я просто пройду с ним все, пойму, что большее не дано, переверну за ненадобностью исчерченную страничку. Надин Герман слишком редко возвращается к тому, что уже использовано и пройдено. В ее гардеробе найдется пару десятков баснословно дорогих платьев, надетых не более чем по разу. И если не изменяет память на четвертом десятке, то Надин Герман все еще я. Так к чему лишать себя права на что-то безумное и безрассудное, когда оно останется здесь, сегодня, сейчас? Питер Линч оценил бы размах моего дипломатического таланта. С этим мальчиком мы сойдемся во всем, в чем только возможно. А после продолжим эксперимент еще на одну или две бесконечные ночи, чтобы одномоментно. Ты же свободен до утра? Резко прерываю поцелуй и свой внутренний диалог. Крепкие желанные лапищи так и поддерживают меня по материалу под бедра, а ощущаются так, словно между кожей нет никакого зазора. Выжигают отметины, заклеймяют собой. Тебя с рассветом домой или прямиком на работу? Издевается он. «Придется отдать платье к ночи в прачечную. Боюсь, что могу слегка помять или испачкать. А судя по всему, ты должна выглядеть крайне прилично. Да хоть рви его в клочья». Смеюсь и вновь лезу за еще одним поцелуем. А крепкие пальцы сжимают между собой мои бедра. Стану и напрашиваюсь на большее. Хотя сама же просила... Эх, к черту привычный анализ и логику. Поехали, теперь прерывается он. Иначе не увидишь на стенах замков закат. С одной из вершин должен открыться шикарный вид. Реально пожалеешь, если пропустишь. Тогда гони, шепчу довольно, смеясь. Только в сам рай, напрямую. Мне в этой жизни уже чертовски приелось все, что связано с адом. Он лишь качает головой на мое безрассудство, послушно пересаживается со своих рук на байк, помогает закрепить шлем. «Держись крепко», — просит перед тем, как занять место водителя. Оставляет отпечаток губ на опущенном визоре. «У меня такое ощущение, будто ты фарфоровая статуэтка. Одно неловкое движение и...» «Одно из двух», — заявляю, поднимая зеркальный пластик вверх. Игриво подмигиваю. Либо дорожи мной, как самым заветным сокровищем, либо разнеси в прах, чтобы не осталось и следа, о чем вспомнить. Существует еще и третий вариант. Выдает ровно и прячет мои бесстыжие глаза от своего любопытного взгляда. Занимает исходное. Просто мы с тобой его еще не нашли, но он рядом. Усмехаюсь чужой логике. прижимаюсь грудью к необъятной спине. «У меня есть только 3 дня и 3 ночи!» Выкрикиваю так, чтобы не посмел после заявить, что не слышал. Он похлопывает по бедру, что оголилось среди складок платья, отсылает ответку перед тем, как спрятать свои красивые глаза за аналогичным зеркальным визором. 3 дня? Динь-динь! Даже на простой секс этого мало. А у нас с тобой явно большее. Ты же чувствуешь, правда? Альтернатива. Пока играла кровь, и я на клятвы не скупился, помню. Уильям Шекспир. Надин Герман. Разноцветные солнечные блики прыгают по горным вершинам. Один замок освещен полностью, и природный камень меняет свой цвет на огненно-алый. Второй пребывает в тени, смотрится суровым и мрачным. Порядком уступает в красоте своему предшественнику. Майк уверяет, что необходимо рассматривать его на заре. Именно в этот момент происходит резкая смена контрастности и ориентиров. Невозможно предугадать, кто в итоге предстанет перед взглядом величественнее. Только мне нужен вечер, бал, салют, и не столь важно, каким этот красавец окажется утром. Многие гости не увидят изменившееся убранство. Они будут спать, зато большинство запомнит и оценит закат и стены, что воспылают в мою честь огненно-алым. «Мне нравится этот!» Довольно указываю пальцем на макушку одной из башен. Она украшена золотым шпилем, а на нем закреплен флаг, что сейчас реет и развивается так игриво, маняще. До каждого из замков по прямой несколько миль, но это не мешает наблюдать их во всей красе с соседней холмистой возвышенности. Только эти красавцы стоят уже на горе, а мы все еще на равнине. Вокруг обилие цветов и мягкая трава, место уединенное и все же доступное. Для того, чтобы добраться сюда, пришлось всего-то слегка отклониться от изначального курса. Я бы не додумалась, но он. Лежу на примятой траве и любуюсь красивой картинкой, небом, раскрашенным яркими мазками, архитектурным ансамблем и горными хребтами, уходящими в высоту своими белыми пиками, полуголым парнем, что порой нависает надо мной и закрывает собой всю былую картинку. Мое платье давно висит на плечах мешком, расстегнуто на все, что расстегивается, развязано по той же причине. Большие лапищи свободно гуляют под материалом, ласкают, гладят, прищипывают. Майк обещал взять с собой фотоаппарат. Мне пришлось распустить волосы и слегка оголиться для очередной серии снимков. Без идентификации – единственное условие. Все остальное – позы и действия во время затеянной им игры, выбор того, в чьих руках была камера. Хочет играть – пусть играется. Ты так и не ответил, как тебе этот замок? Притягиваю к себе крепкую шею, прикусываю нижнюю губу, что приоткрывается для ответа, и целую, в очередной раз улавливая ощущение, что не могу вдоволь нацеловаться. Губы уже колят иголками, а я все тянусь к его ближе и ближе. Хочу их, тепла, влажности, вкуса и запаха. И разговаривать с ним хочу, но всегда с трудом отрываюсь в необходимости озвучивать фразы. С тонами оно уже с ним как-то привычнее, порой понятливее и проще. «С какой целью ты интересуешься?» Манит он горячими пальцами, оставляя губами дорожку на шее. Улыбаюсь, не размыкая ресниц. Выгибаю спину навстречу. «Хочу в нем выйти замуж!» — шепчу бесстыже. «Ради того, чтобы почувствовать себя настоящей принцессой?» Беззлобно фыркает он. Не меняет тембра и резкости голоса. Не начинает психовать при упоминании другого. Просто заключает с улыбкой. «Я знаю местечко куда интересней». «Правда?» Широко открываю глаза и смотрю на него со всем своим любопытством. «Да, Динь-динь, если я когда-то женюсь, то лишь там», уверяет правдиво. «Это тоже старинное место, про которое ходят десятки разных легенд. Мне зачитывали их в детстве, как сказки. Только это не замок, маяк. Высокий, добротный, на опасной скале». И чем же он так примечателен? Заинтересованно наблюдаю, как меняются в разговоре его мимика и глаза. Отмечаю какие-то присущие только ему нюансы. Бережно складываю находки в ящик памяти. Невольно улыбаюсь и слушаю. Всегда приятно слушать, когда мужчина увлеченно рассказывает. А если этот мужчина тебе импонирует, становится приятнее вдвойне. Кто бы мог подумать, что я стану смотреть в рот кому-то еще, помимо Питера Линча. Всегда была убеждена в том, что только он способен так виртуозно притягивать мое внимание и является лучшим рассказчиком, не отпускающим до последнего слова. А теперь его теснит на пьедестале этот юнец, не дипломат, далеко даже. Но талант ораторского искусства и ему не чужд, к моему удивлению. Главная легенда о маяке рассказывает историю про дух неприкаянной невесты. Заговорщическим шепотом начинает историю Майк. Поднимает горячим дыханием мельчайшие волоски на моей коже и продолжает с улыбкой, усугубляя эффект интонацией. Призрак до сих пор обитает в стенах старого маяка и часто появляется на одном или другом пролете винтовой лестницы. Кто-то видит невесту на вершине или в горящих окнах. Именно в усладу и усмирение этого духа местные священники проводят в маяке тайные обряды венчания. Говорят, что эта молодая девушка не желала выходить замуж за навязанного престарелого жениха, в то время как ее любимый не обладал ни богатством, ни титулами, зато был молодым, понятным, красивым. В день свадьбы она бросилась с вершины маяка на острые скалы. Он не успел на мгновение и разбился следом, потому что не представлял без нее своей жизни. «А жених?» — округляю глаза. «Неужели он просто позволил? Видимо, он один из тех, кто донес до нас эту легенду», — ухмыляется Майк, дерзко щелкая меня по носу. «Прелесть!» — фыркую, звучно представляя, как бы Линч обыграл в свою пользу подобный сюр. «Где это место? Я бы взглянула, да ничего не приходит на ум, хотя не сказать, что я плохо знаю окрестности». «Далеко, один», — смеется он открыто и просто. «На моей родине, на окраине одного маленького королевства. Еще интереснее». Тяну губы шире и руки для объятий, чтобы урвать его губы как можно ближе. «Так, может, ты наследный принц, и мне несказанно повезло тебя встретить?» Он собирается ответить, но я затыкаю его рот ладонью и прошу, тараторя слова. «Погоди, не рассказывай ничего, не хочу знать. Это уже слишком, Майк. Буду считать, что мне действительно повезло, и я встретила настоящего принца. Тем более я и сама в каком-то поколении явно принцесса. Не зря же родилась в городе, что насчитывает не меньше десятка настоящих дворцов. Одна из прабабок, как минимум, была фавориткой при дворе. Ну или какой-никакой захудалой фрейлиной». Вибрация от мужского смешка бьет прямо в руку. «Ты пытаешься оспорить этот факт?» Устрашаю, смеясь. Рывком меняет мое местоположение, тем самым возвышая над собой. Освобождает желанные губы и проговаривает, пытаясь откровенно не ржать, держаться спокойным. «Не удивлюсь, если в тебе течет родственная кровь самой императрицы. Тебя порой так и тянет на очередной захват целого мира. Если этот мир ты...» Улыбаюсь и сдаюсь под напором этих ангельских глаз. «Я бы с удовольствием тебя еще пару раз захватила. А как же свадьба?» Вопрос вроде и озвучен серьезно, но в его исполнении выходит таким же игривым. Всегда остается альтернатива. С вершины на острые скалы. В этот раз он прикрывает мои губы ладонью и заставляет усмирить под ней дыхание и смешки. А потом шепчет бесстрастно: «Я бы прыгнул следом». Головокружение. Пускай грехи мою сжигают кровь, но не дошел я до последней грани, чтоб из скитания не вернуться вновь к тебе, источник всех благодеяний. Что без тебя просторный этот свет? Ты в нем одна, другого счастья нет. Уильям Шекспир. Надин Герман. Дурной, Шепчу, а сама неестественно улыбаюсь. Грудь щемит какой-то небывалой тоской. «Я с тобой нервничаю, Майк», признаюсь, оголяя нутро больше, чем тело под сползшим платьем. «Мне от тебя как-то не так», завершаю логичным. «Я же говорил про то, что 3 дня мало для того, чтобы во всем разобраться». Он гладит подушечками пальцев мое лицо. Аккуратно убирают волосы, что успели порядком растрепаться, а я прикрываю глаза и мысленно молю его остановиться в этой нежности и простоте жестов, к которым так и тянет привыкнуть. Молю себя не реагировать на него так бурно, а сама так и лезу под каждое прикосновение. Подставляюсь под лапищи и поцелуи, стараюсь урвать от него еще больше. «Хочешь есть?» — пресекает нежданно. «Я совсем забыл, что захватил тебе блинчики с джемом», — соблазняет, вконец вырывая из моей груди оглушительный стон, а потом и смех, чистый, простой, потому как он дополняет без тени бахвальства. «Ты же напрямую с работы. Захватил от мамы. Они были еще горячие и восхитительно пахли. Тащи. Единственное, что выходит сказать хоть как-то спокойно, а мысленно так и дополняю вдогонку. Твою мать, чужие мамы меня еще не подкармливали». Он кратко целует, не расслабляя губ, что также сложены в дерзкой улыбке. А я гулко выдыхаю, в очередной раз натягивая платье на плечи, любуюсь накачанной широкой спиной в лучах уходящего солнца, увожу взгляд в цветы и траву, не позволяя себе зависнуть в более детальном осмотре, а сама уже знаю его досконально. Подушечками пальцев, что ощупали каждый сантиметр этого идеального тела, кончиком языка, что исследовал за все встречи не меньшее. Прикрываю глаза рукой и невольно смеюсь. «Господи, мама, джем, блинчики!» «Открывай рот!» — давит весельем, которому невозможно противостоять. «Вот увидишь, это реально вкусно!» «Ага», — соглашаюсь, смеясь. Вдыхаю, проговаривая бесстрастно. «Я уже заочно люблю твою маму. Пахнет божественно. Глядя на меня, ты можешь убедиться в том, что у нее все получается прекрасно», — подхалимничает в ответ и одновременно набивает свою цену. «Открывай рот», — шепчет лукаво, и я слушаюсь, зависая в бездонных глазах, наблюдающих за мной с какой-то особой, неописуемой мягкостью. Жую и молчу, ощущая этот момент интимнее, чем секс, что случился впервые. Здесь зашкаливает забота, и вся картинка создает впечатление, словно ни один мужчина прежде за такой короткий период или вообще для меня столько не делал, просто потакая желанием или капризом, просто думая обо мне и, возможно, переживая, просто без мысли получить что-то взамен, просто поступая серьезно там, где по логике вещей стоило вести себя просто. «Ну как?» — осмеливается задать вопрос, руша мою тишину и свою безмерную притягательность. «Спасибо. Было бы за что», — парирует он, легко принижая свои заслуги. Поддеваю из контейнера следующий сложенный блинчик и подношу к его губам. «По-видимому, ты спешил и сам не попробовал, раз тебе положили с собой», — откусывает, позволяя насладиться новой картинкой, мимикой, жестами, другим удовольствием, что заметно отражают глаза, отрицательно машет головой и шепчет игриво. «Я попросил двойную порцию джема для одной сладкоежки. Сам не имею зависимости от сладкого или любого другого порока. Значит, твоя мама просто привыкла к тому, что ты подкармливаешь очередную девчонку?» Заключаю посредственно, стараясь не придавать лишних эмоций словам, прогоняющим перед глазами толпы фантомов его поклонниц. С усилием обмакиваю блинчик в желеобразное варенье и затыкаю большим куском себе рот, чтобы не сказать большего. «Сложно привыкнуть к тому, чего раньше не было», — смешком парирует Майк и наблюдает с ехидством мое недовольное лицо в попытке проживать и невозможности что-то ответить. Оставляет рядом со мной бокс, а сам возвращается к байку за бутылкой воды. Наблюдаю. В очередной раз, но уже в легких сумерках, жую и наблюдаю. Солнце совсем низко к закату. Красота вокруг гаснет, становясь неоднозначной и немного зловещей. Поехали. Прошу, разделавшись дорогим угощением. Домой, в отель или ко мне, на нейтральную. Заключаю, не вдаваясь в глубокие рассуждения. Он помогает привести мое платье в тот вид, который не позволит потерять его по дороге. Хотя это меньшее, что я способна с ним рядом растратить. Совесть, логика давно уже пали. Шлем, крепкая спина, отрезвляющий ветер. 30 километров до дешевого мотеля, в котором никогда бы не стал искать меня Питер Линч. Даже на момент нашей встречи я пренебрегала подобными заведениями. А сейчас? Чем проще, тем лучше. Номер для двоих. Широкая постель, пару тумбочек, окно, мини-бар, телевизор и душ. Все удобства и все оснащение малометражного номера. Мы оставили без внимания все, кроме первого. Кровать стала использована нами во всех направлениях. От и до. Плотные шторы не пропускали свет и приходилось заново изучать друг друга на ощупь, срисовывать тактильно, прогонять сквозь себя новые эскизы, ощущать, чувствовать, разговаривать теми же стонами, что вмещают в себя больше слов, чем способна охватить вся наша история. А потом врубили свет на полную и бесстыдно повторяли еще не единожды, наслаждаясь друг другом, любуясь, сверяя наличие и расположение каждой эрогенной не зоны, клеточки, что до этого в темноте, да и раньше, успели досконально точно запомнить. «У меня только 3 дня и 3 ночи», — напоминаю ему в моменте. Второй раз эта фраза звучит как-то менее весело. «Я тобой переболею». Обещаю, не позволяя разрастись во что-то большее зачатком надежды. «Не успеешь», — парирует мягким смешком. «Ни одно заболевание не проходит так быстро. Все переходит в хроническую форму и становится только серьезнее. Тебе-то откуда знать?» Хмыкаю, заметно брыкаясь, сдуру начав разговор из заранее провальной позиции, когда мужчина не только в тебе мысленно и физически, но и придавливает к матрасу всем весом своего мускулистого тела. «Я же уже говорил, мама часто и много болела». Беззлобно и просто ведет он плечами. Чувства, они либо разрушают нас до основания, либо дарят крылья и возвышают над всеми невзгодами. «Я в тебя не...» Глотаю воздух, задыхаясь от очередного опустошения легких со стоном. «Признайся, день-день». Шепчет на ухо, словно змей-искуситель. Проходит по коже словами горячо и лукаво. Уперто стою на своем. Зажмуриваюсь и врезаюсь ногтями в стальные мышцы. Цепляюсь за обрывки реальности, проваливаясь в неминуемый водоворот ощущений. «А я в тебя, да!» Вколачивает обрывок и смысл фразы в сознание. Фиксирует громким стоном так, чтобы не посмела забыть, или выкинуть за ненужностью из дырявой девичьей памяти. «Я в тебя, да!» Еще многократно повторяет эхо серьезность сладкого голоса, что считывается на слух приятнее всего из любимого. «И я в тебя, да!» Хочется в ответ парировать тем же. Отрицание. Подозрительность всегда преследует тех, чья совесть отягощена виной. Уильям Шекспир. Надин Герман. Утро второго дня. Привычный внутренний будильник поднимает с постели еще до рассвета. И дело даже не в кофе или пробежке. Это моя установка, моя мотивация. Однако в этот раз так просто все не срабатывает. Меня придавливает к матрасу тяжелая мужская рука и корпус широкого тела, заваленный наполовину. Чужое размеренное дыхание бьет в мою шею и гонит волны бесящих мурашек по коже. Огулкое, быстрое сердце таранит мою грудную клетку, частит и неизменно заводит. Стараюсь не будить спящее чудо и не брыкаться под ним. Просто срисовываю на память картинку. Зачем? Для чего? Заявить бы про то, что одному Богу известно. Но нет, черти и те находятся в непонятках. Всегда считала, что спать в обнимку – это до жути как неудобно. С чего бы вдруг иметь подобную убежденность без должного опыта? С любовницами, как правило, и не спят в обнимку. У героев-любовников на это нет времени. Питер Линч не стал приучать меня к подобной роскоши, и я старательно убедила себя в том, что это заранее мне не по нраву. Зачем хотеть или стремиться иметь то, что тебе противно? Правильно, незачем. Вот я и не лезла с объятиями ко сну. Да и сейчас, имея возможность, тоже не лезу. Меня вполне устраивает своя половина широкой постели. Устраивала. Стопорю себя на желание провести по его губам подушечками пальцев. Или поцеловать, вернув к своей персоне былое внимание. Вот же дура. Пинаю себя мысленно, а сама нащупываю за спиной подушку, плавно подтаскиваю ее к себе и готовлюсь выскользнуть из-под ослабленной руки, заменить безмозглую дуру болванкой в его объятиях. Замираю, не дышу, резко откатываюсь, подставляю подушку, на которую он неминуемо начинает заваливаться. Выжидаю еще пару минут, убедиться в том, что все прошло ровно, и мальчик продолжает обессиленно крепко спать. Ползаю с кровати и тихо ищу белье, пряча голое тело под испачканным платьем. Разводы травы и пыльца цветов красуются яркими пятнами на светлом материале. Завязываю, запахиваю. Плевать, таксисты не должны быть особо придирчивыми. Ну, а консьержу из моего комплекса, кажется, настала пора приплачивать. Бесшумно собираю свои вещи. Поддеваю рукой рюкзак, проверяю ключи, телефон, наличку. Стараюсь больше не смотреть на спящего парня, но так и подмывает обернуться, зависнуть на дикой мысли. «Я в тебя, да», — отзывается в висках его интонацией. Морщусь, мотаю головой и ухожу прочь, тихо, как мышка. Почти 6 утра. Самое то, чтобы вернуться домой и привести себя в порядок перед работой. Рыжова не звонила, на удивление. Планирует мою свадьбу? Что-то подозревает в моем молчании? Или и вовсе устроит допрос с пристрастием за отсутствие дома? Плавно закрываю дверь дешевого номера и ухожу на стоянку, где припарковано несколько машин такси. Называю адрес. Один из водителей кивает и позволяет усесться в салон, а спустя 20 минут... Я уже миную порог своей дорогой и обжитой квартиры, утилизирую очередное платье, включаю кофемашину по пути в душ, смываю с себя запах лугов и цветов, сладких блинчиков с джемом, застиранного постельного белья, мужского тела с переизбытком тестостерона, секса, разного, долгого и многократного. Масло для волос, дорогие духи, крем для лица – простой ритуал, рождающий пропасть между мной и той, кем я была прошлой ночью в дешевом мотеле. Новое кружевное белье, черная юбка-карандаш, широкая белая рубашка, заправленная так, чтобы подчеркнуть грудь и талию, острые черные шпильки, простая укладка, бордовая помада, кофе, второй подряд, шоколад, завтрак, выход. Очередной день кручусь до обеда, а после и вовсе забываю о том, что здесь делаю. Выполняю задачи на автомате. Не смотрю в телефон, но периодически зависаю при взгляде в окно. Там вдалеке зеленые луга, цветы, старинные замки, горы. И мальчик. Молодой, красивый, что заменит собой все вышесказанное, потому как он из всех этих красот является еще более привлекательным. «Надюш, что за печаль на лице?» — выбивает подколом из моей антинирваны Рыжова. «Герасимова, с тебя сегодня можно начинать новые смайлы срисовывать. Такой великой скорби и печали давно ни на ком не было видно. У тебя умер кто?» «Не говори ерунды». Морщу нос и ощутимо свожу вместе брови. Рывком расслабляюсь. Не хватало еще морщин нахватать с такой мимикой. «Линч уехал, у меня куча дел. Даже негатив слить не на кого». «Так бы и подумала, что у тебя ПМС», — фыркает, смеясь. «Да с тем, какими горстями ты жрешь таблетки?» «Это витамины». «Ага, А еще противозачаточные и прочая гадость», — добивает Рыжова. «Ты когда бросать собираешься и устаканивать новый гормональный фон? Или твой малолетка опять объявился, и у тебя на старости лет крыша поехала? Нать, мне тебе прописать по пунктам грозящую антиутопию? Не надо, у меня с этим все хорошо». Задумчиво пялюсь в окно, не желая встречаться с ней взглядом, и рассказывать ей не хочу больше тоже. День второй. Это мое безумие, устойчивое и персональное. «Ты с ним больше не встречалась?» — не отпускает навязчивая подруга. «Нет, решила, что ты права, и так будет лучше. Говорю ж, даже негатив слить не на кого». «Умничка моя!» — вспыхивает Ольга довольством. «Значит, мои опасения оказались беспочвенны. Герасимова и логика вновь неразлучны. Погуляла девочка, и хватит. Во всем нужно знать меру». «Угу», — киваю в ответ полубоком. «И давай больше не будем об этом. Все оступаются, сама знаешь. Пусть мой подарок останется лишь приятным воспоминанием», — заключает она со смешком в виде тоста. «Пошли обедать, невеста. Обсудим детали, проработаем планы». «Пошли», — ворчу, поднимаясь. «Но только давай от и до, досконально. Надо вернуть себе прежнюю работоспособность, а то мысли все не о том», — так и подмывает дополнить. Вернее, наоборот, о том. Не о Питере Линче или грядущей свадьбе. Меня так и тянет достать телефон, написать, позвонить. Он сам не напишет. Сейчас точно. Но вечером куда мне с ним? В очередной мотель? За город? К нему? Или сразу к чужой маме на ужин? Господи, надо ж было так влипнуть. Встаю из-за стола, беру сумочку, иду за Рыжовой, а сама меняю кадры перед глазами, что транслируют виды, где не против оказаться вечером с тем, кто привлекателен в каждом штрихе и мелочи. «Ты со мной на одной волне?» — звонко смеется Ольга, пресекая вопросом речь, что ранее тараторила. «Конечно». Подписываюсь, а сама без понятия, во что опять влипну. «Ну и круто», — выводит подруга. «Значит, так и поступим».